Не выпуская из рук чемоданчика, я пошел дальше в приемную, и, правда, расположенная всего в нескольких шагах от стойки консьержа на той же стороне зала. Ее осаждали еще энергичнее. Многочисленные приезжие желали лично говорить с двумя восседавшими там мужами в изысканных смокингах, осведомлялись о заранее заказанных апартаментах, узнавали номера предоставленных им комнат и тут же заполняли листки для приезжающих. Мне пришлось набраться терпения, прежде чем я подошел к столу. Но в конце концов я все же очутился лицом к лицу с одним из двух директоров, еще довольно молодым человеком в пенсне, с закрученными кверху усиками на землисто-бледном лице, не знающем свежего воздуха. — Вам угодно номер? — осведомился он, так как из скромности я не заговорил первым. — О, нет, нет, господин директор, — улыбаясь, отвечал я, — я здешний служащий, если мне дозволено будет уже сейчас так называть себя. Мое имя Круль, Феликс Круль. Я явился сюда, чтобы, согласно договоренности между господином Штюрцли и моим крестным профессором Шимельпристером, выполнять любую работу, которая будет на меня возложена. — Отойдите в сторону, — быстрым шепотом приказал он. Вон туда, подальше. При этих словах его землистое лицо порозовело, и он тревожно огляделся вокруг. Казалось, появление перед публикой нового служащего без ливреи в обычном своем человеческом обличье привело его в сильнейшее замешательство. И правда, глаза нескольких человек с любопытством обратились на меня. Некоторые даже перестали заполнять свои листки, чтобы получше в меня вглядеться. — Конечно, господин директор, — вполголоса отвечал я и встал на почтительном расстоянии даже от тех, что пришли много позднее меня. Таких, впрочем, было немного. Через 2-3 минуты приемная и вовсе опустела, на короткий срок, вероятно. — Ну, где вы там? — обратился ко мне господин с землисто-серым лицом. — Новый служащий Феликс Круль, — отвечал я, не двигаясь с места. Я хотел, чтобы он попросил меня подойти. — Подойдите же сюда! — раздраженно проговорил он. — Или вы полагаете, что я буду перекрикиваться с вами на таком расстоянии? — Я отошел подальше, согласно вашему приказанию, господин директор, — ответил я, приблизившись, и дожидался нового распоряжения. — Я должен был вам это приказать, — возразил он. — Что вам здесь нужно? И как вам вообще взбрело на ум явиться сюда через парадный ход и, здорово живешь, смешаться с нашими клиентами? «Тысячу раз прошу прощения за этот промах», — с виноватым видом отвечал я. «Я не нашел другой дороги, кроме как через вестибюль. Но да будет мне дозволено заметить, что меня не отпугнул бы самый трудный, темный и окольный путь, лишь бы предстать перед вами, господин директор». «Это еще что за манера выражаться?» — рассердился он, и нежный румянец снова проступил на его бледном лице. Мне его способность краснеть почему-то понравилась. «Не пойму, дурак вы или не в меру интеллигентны?» — добавил он. «Надеюсь, — возразил я, — в кратчайший срок доказать своему начальству, что моя интеллигентность не выходит за пределы положенного». — Сомневаюсь, чтобы вам была предоставлена эта возможность. В настоящее время, насколько мне известно, у нас вакантных мест не имеется. — Тем не менее, я позволю себе заметить, — напомнил я, — что относительно меня существует твердая договоренность между господином Штюрцли и его другом юности, а моим крестным отцом. Я не осмелился беспокоить господина Штюрцли, ибо хорошо понимаю, что он не сгорает от нетерпения увидеть меня, и не тешу себя надеждой в скором времени или вообще когда-либо увидеть господина Штюрцли. Но дело не в этом. Все мои помыслы и попечения, мсье директор, были направлены на то, чтобы представиться вам и от вас, и только от вас получить указание, где, когда и какого рода службы я смогу принести посильную пользу отелю Сент-Джемс энд Олбани. «Господи ты, Боже мой!» — донеслось до меня. Тем не менее он подошел к стенному шкафу, достал оттуда объемистую книгу и, чуть послюнявив указательные и средние пальцы, стал досадливо листать в ней. Видимо, найдя то, что ему было нужно, он обернулся ко мне. «Так или иначе, но сейчас живо убирайтесь туда, где вам надлежит находиться. Вы будете приняты в штат. В этом пункте вы правы». «Но это наиболее существенный пункт», — заметил я. Ну да, Боб», — окликнул он одного из мальчиков посыльных, которые, сложа руки, сидели на скамейке в глубине комнаты, ожидая поручений. «Покажите вот этому дартуар номер 4 в верхнем этаже. Поедете на багажном лифте. Завтра утром вы получите соответствующее распоряжение», — бросил он мне напоследок. «Марш!» Веснушчатый паренек, видимо, англичанин, пошел впереди меня. «Хорошо, если бы вы немножко понесли мой чемодан», — обратился я к нему по дороге. «У меня, честное слово, уже руки онемели». «А что вы мне за это дадите?» — полюбопытствовал он. «У меня ничего нет». «Ладно, тогда я и так снесу. Не радуйтесь, что вас назначили в 4-й дартуар. Скверное помещение. Нам тут всем неважно живется. И пища плохая, и жалование грошовое. Но о забастовке нечего и думать, слишком много охотников поступить на наши места. Надо бы послать к черту всех этих эксплуататоров вместе с их заведением. Я, надо вам сказать, анархист. Вот что я такое». В нем было что-то очень милое и ребячливое. Мы вместе поднялись на лифте в верхний этаж, где он, предоставив мне уже самому нести чемодан, показал на какую-то дверь в слабо освещенном коридоре с ничем не покрытым полом и пожелал удачи. Надпись на двери и вправду гласила «Дартуар номер 4». Из осторожности я постучался, но ответа не последовало. Спальня, хотя шел уже 11-й час, оказалась совершенно пустой и темной. Вид этого помещения, когда я повернул выключатель и на потолке зажглась лампа без абажура, не слишком меня порадовал. 8 коек с серыми байковыми одеялами и плоскими подушками в давно нестиранных наволочках были укреплены попарно одна над другой. Между ними, во всю вышину стен, были устроены открытые шкафы, на полках которых стояли чемоданы и баулы здешних обитателей. Никакой другой мебели в этой комнате с единственным окном, видимо, выходившим во двор, замкнутой стенами, не было, да для нее и не нашлось бы места. Ширина комнаты настолько уступала длине, что посередине оставался лишь узкий проход. Значит, даже одежду на ночь приходилось класть либо в ногах кровати, либо на свой чемоданчик в стенном шкафу. «Ну-ну», — подумал я, — «и зачем, спрашивается, я положил столько трудов, чтобы избежать казармы? Там обстановка, наверное, не более спартанская. Правда, я уже давно не почивал на розах, с того самого времени, как прахом рассыпался мой веселый отчий дом. И кроме того, я знал, что человек и обстоятельства, даже если они поначалу очень суровы, в конце концов все же сливаются в более или менее стройный аккорд, и что есть даже такие счастливые натуры, что умеют придавать обстоятельствам известную гибкость, основанную не на одном только умении приспосабляться. Одна и та же обстановка не для всех одинакова. Общие условия под воздействием личности весьма значительно видоизменяются. Да простится это отступление уму, направленному на осмысление миропорядка, уму, всегда склонному останавливаться не на уродливых и суровых, а, напротив, на приятных и тонких явлениях жизни. Один из стенных шкафов был пуст, из чего я заключил, что и одна из 8 кроватей должна быть вакантной, только я не знал, какая именно. И очень об этом сожалел, так как изрядно устал с дороги, и мой молодой организм жаждал сна. Но делать нечего. Надо было дожидаться прихода товарищей по комнате. Я попытался скоротать время, обследуя примыкавшую к дартуару умывальную, дверь туда стояла открытой. В этой комнатке было 5 скверных умывальных столиков со всеми принадлежностями, как-то таз, ведро и кувшин. Пол был застлан линолеумом. Зеркал и в помине не было. Вместо них на двери и стенах, так же, впрочем, как и в спальном помещении, там, где только находился свободный кусочек стены, кнопками были прикреплены вырезанные из журналов портреты всевозможных красавиц. Не слишком утешенный своим обследованием, я вернулся в спальню и, чтобы хоть чем-нибудь заняться, решил достать из чемодана ночную рубашку, но наткнулся на шкатулочку, которая при таможенном досмотре так легко в него скользнула, и, обрадованный, тут же занялся ею. Возможно, что любопытство и желание поскорее узнать, что же составляет содержимое этой шкатулки, все время жило у меня в подсознании, и ночная рубашка была только предлогом для того, чтобы поскорее с ним ознакомиться. Вопрос этот я оставляю открытым. Усевшись на одну из нижних коек и поставив шкатулку на колени, я, страстно надеясь, что никто мне не помешает, принялся ее обследовать. На шкатулке, правда, имелся замочек, но не запертый. Она была закрыта только на крючок. Нельзя сказать, что я обнаружил там сказочные сокровища, но вещи, в ней хранившиеся, оказались примилыми, иные даже восхитительными. С самого верху, во вставном открытом ящичке, как бы разделявшем внутренность шкатулки на 2 этажа, лежало ожерелье из нескольких рядов крупных топазов в чеканной оправе, равного которому по красоте я не видел ни в одной витрине. Да и неудивительно, оно было старинной, очень старинной работы. Ожерелье это показалось мне олицетворением роскоши. Чарующее мерцание золотисто-прозрачных, точно мед, камней привело меня в такой восторг, что я долго не отрывал от него глаз и даже с некоторой неохотой поднял вставной ящичек, чтобы заглянуть в нижнее отделение. Оно оказалось глубже верхнего, и все там лежавшее не заполняло его так, как заполняло ящичек топазовое ожерелье. Но и внизу были прелестные вещицы, которые мне и сейчас помнятся вплоть до малейших деталей. Блистающей кучкой лежала там длинная цепочка из мелких бриллиантов в платиновой оправе. Далее прекрасный черепаховый гребень с серебряной инкрустацией, осыпанный множеством бриллиантиков. Брошь, 2 скрещенные золотые палочки с платиновыми переплетами, увенчанные крупным, как горошина, сапфиром, окруженным 10 бриллиантами. Вторая брошь из матового золота в виде изящной корзиночки с виноградом. Платиновый браслет, имеющий форму дуги с пружинной застежкой, ценность которого значительно увеличивалась благодаря вделанной в него великолепной белой жемчужине в резном венчике из бриллиантов. Кроме того, там лежали 2 или 3 прихорошеньких кольца, одно с серой жемчужиной посреди 2 больших и 2 маленьких бриллиантов, другое с темным треугольным рубином в бриллиантовой рамке. Я поочередно клал на ладонь каждую из этих милых безделок и любовался благородной игрой камней в скудном свете голой лампочки под потолком. Но как описать мое смятение, когда, углубленный в это занятие, я вдруг услыхал сверху голос, сухо заметивший: «А вещички-то у тебя не дурные». Если человек, воображавший себя в полном одиночестве, вдруг обнаруживает, что это не так, он неизбежно испытывает чувство стыда. А в этих особых обстоятельствах я и подавно смешался, даже вздрогнул, но тут же овладел собой, без излишней поспешности закрыл шкатулку, снова вложил ее в чемодан и лишь тогда поднялся, чтобы, слегка отступив, взглянуть наверх, откуда исходил неведомый голос. И правда, над койкой, на которой я сидел, лежал какой-то человек и, опершись на локоть, смотрел вниз. Значит, я слишком бегло оглядел комнату, если не заметил его присутствия. Скорее всего, он в ту минуту лежал, натянув одеяло на голову. Это был молодой человек, которому очень и очень не мешало бы побриться, так как, не считая бачков, вся его физиономия беспорядочно заросла черными волосами. Я успел заметить, что у него славянский разрез глаз. Лицо этого молодого человека было красно от жара, и хотя я отлично понял, что он болен, но досада и замешательство побудили меня задать ему нелепый вопрос. «Что вы делаете там, наверху?» «Я?» — удивился он. «Скорее мне надо было бы спросить, чем это ты занимаешься там внизу?» «Будьте любезны меня не тыкать», — огрызнулся я. «Насколько мне известно, мы с вами не родственники и в доверительных отношениях не состоим». Он засмеялся и вполне резонно заметил. «Ну, положим, того, что я видел, достаточно, чтобы считать наши отношения довольно-таки доверительными. Вряд ли твоя мамаша сунула тебе на дорогу эти штучки. А ну, покажи-ка свои руки. Интересно посмотреть, какой они длины. Или ты умеешь делать их длинными по мере надобности?» «Не говорите глупостей», — отвечал я. «Я не обязан отчитываться перед вами в своем имущественном положении только потому, что вы не сочли нужным предупредить меня о своем присутствии и стали за мной подглядывать. Это, сударь, очень дурной тон». «Ты еще будешь разговаривать?» — возмутился он. «Брось ты эти церемонии. У меня, знаешь ли, тоже губа не дура. А в общем, могу тебе сказать, что я только сейчас глаза продрал. У меня инфлюенса, и я валяюсь здесь уже второй день. Голова прямо разламывается. Я проснулся и, ни слова не говоря, решил поглядеть, чем это он там забавляется, милый мальчик. Ты ведь очень недурен собой, надо тебе отдать справедливость. Будь у меня такая рожица, я бы далеко пошел». «Моя рожица — не основание для того, чтобы тыкать меня. Я с вами больше слова не скажу, если вы будете продолжать в том же духе». «Ах, бог ты мой! Уж не прикажете ли мне называть вас ваше высочество? А ведь мы с тобой, видно, коллеги. Ты что, новичок?» «Да, меня направили сюда из дирекции, с тем, чтобы я занял свободную кровать. Завтра я приступлю к исполнению своих обязанностей в этой гостинице». «В качестве кого?» «Это еще не решено. Странно. Я работаю на кухне, вернее, в буфете, по холодным закускам. Кровать, на которую ты уселся, занята, а вот верхняя койка, через одну от тебя, та свободна. Ты откуда родом?» «Я сегодня приехал из Франкфурта». «А я хорват», — объявил он, — «из Загреба. Там я тоже работал на кухне в ресторане. Да вот уж 3 года живу в Париже. Ты как, в Париже разбираешься?» «Что это значит, разбираешься?» «Полно притворяться. Я спрашиваю, знаешь ли ты, где сбыть эти штуки по сходной цене?» «Найду». «Сам не найдешь. А долго таскаться с такой находкой тебе несподручно. Если я тебе укажу надежного человека, возьмешь меня в долю? Исполу». «Странные вещи вы говорите, исполу. И только за то, что вы мне укажете адрес, который тебе, желторотому, нужен, как хлеб насущный. Поразмысли-ка хорошенько. Я тебе скажу, что одна только бриллиантовая цепочка...» Но тут нас прервали. Дверь распахнулась, и в комнату вошли несколько человек, закончивших свой рабочий день. Молоденький лифтер в серой ливрее с красными галунами, 2 мальчика рассыльных в синих курточках со стоячими воротниками, 2 рядами пуговиц и золотыми лампасами на брюках, рослый парень в синей полосатой блузе с только что снятым передником в руках, видимо, судомойщик или что-то в этом роде. Почти тотчас же вслед за ними явился парнишка, похожий на Боба, и еще какой-то малый, судя по белому кителю с черными брюками, ученик или помощник кельнера. Они то и дело говорили «черт побери», а немцы, оказавшиеся среди них, «фу, дьявол», и «черт бы все это побрал», восклицание, видимо, относившееся к только что законченной работе. Затем, взглянув вверх на больного, заметили: «Ну что, Станко, дело дрянь, а?» начали громко зевать и все разом принялись раздеваться. Мной они немало не заинтересовались. Кто-то, впрочем, пошутил, сделав вид, что меня здесь ожидали. «Ага, вот и ты. Нам уже не терпелось, чтобы здесь был полный набор». Один из них подтвердил, что верхняя койка, на которую мне указал Станко, действительно свободна. Я залез на нее, поставив свой чемодан на соответствующую полку, разделся, и едва только моя голова коснулась подушки, погрузился в глубокий и сладостный сон.